Печальная история. О, как бледны и холодны рубахи болезненных необозримых дней, а память бедных уст белья белей, и пальцы слепо трогают арахис. Их куколки кофейные сухи, и ломкая усталость студит страхи. На что ни взглянет, видит горстку праха, на веках холодок неузнанной руки. И силясь снять разлад, болезни звон в прокинувшейся детской тишине, сияет лаской в белой вышине, и солнечным цветком зажегся сон, спасительную радостью во сне. На пороге нашего дома человек до нельзя потрепанного вида, неопределенный возраст, впадина беззубого рта, мутный встревоженный взгляд. «Это у ваш приют для бездомных?» что вы имеете в виду? Мне ж кажали, что у ваш приют для бездомных. Вы же христиане, да? Мне негде шить». Вечер. Смеркается. «Заходите. Пойдемте поужинаем. Умыться вот здесь». Странник сообщает, что зовут его Гена, и что он только вот недавно освободился. Как-то попал в Николаев, где ему посоветовали обратиться в организованный протестантами приют для бомжей. «Вы же христиане, да?» По несколько растерянному виду Гены было видно, что даже он при его образовании понимал, что ни дом священника, ни сам батюшка в подряснике не вполне совпадают с образом организованного протестантской конфессией благотворительного учреждения. В конце концов выясняется, что Гена в автобусе задремал и вышел на 3 остановки позже, чем следовало. Только через пару месяцев я узнал, что в расположенном по дороге к нашей старой Богдановке поселке Большая Корениха незадолго до того баптистами действительно был организован приют для бездомных. В селе Гена спрашивал, где тут дом христиан, которые пускают к себе жить. Ему показали на наш дом. Что же, Гена остался жить у нас. Судьба его печальна. Сирота с детства, он рос и воспитывался в интернате под Владивостоком. После 9 класса – ПТУ, откуда уже начались его ходки, кажется, всего 3 или 4 – хулиганство, ларьки, кражи. Недолгие периоды отгулов на свободе заканчивались новыми отсидками. Когда Гена добрался до нас, исполнилось ему уже 30 лет, из которых на свободе он был в сумме немногим более года. Всех перипетий его карьеры я не помню, прошли уж годы, да и точно фиксировать-то необходимости не было. Помню только, что последняя отсидка у него была в Днепропетровске, откуда он как-то добрался до Николаева, а оттуда – к нам. И так Гена остался жить у нас. Он уверял, к прошлой жизни не вернется. Так жить дальше не может и не желает, ему нужен шанс. Говорил искренне, и было видно, что искренне пытается вырваться из опостылевшей колеи. Он старался. Гена работал, жил, питался вместе с нами. Очень скоро он стал ходить на все богослужения, а через некоторое время после необходимой подготовки стал исповедоваться, причащаться и даже пономарил. Шли месяцы. Гена совершенно преобразился. Помолодел, пришел в физическую форму. Крепкий, красивый молодой человек, только что с ранней сединой. Зубы вылечили, те, что еще можно было спасти, а утерянные заменили протезами. Белозубая улыбка. Немалых трудов стоило восстановить его документы. К нам он попал, не имея ни одной удостоверяющей личность бумаги. Благодаря помощи доброго человека, начальника нашего районного паспортного стола Виктора Лопатина, удалось, отправив запросы и получив ответы, проследить всю цепочку его жизни, собрать необходимые материалы для выдачи паспорта. Прописали мы Гену в нашем доме. Даже и невеста в селе для Гена нашлась. Симпатичная молодая женщина с маленьким ребенком, владелица приличного дома и большого приусадебного хозяйства. И тут все сорвалось. В один из дней Гену словно подменили. Вместо открытого, добродушного и даже немного застенчивого парня насупленный мрачный детина. Глядит из-под лобья бегающим взглядом, отвечает уклончиво «да, да», но потом делает все наоборот. От общения отстраняется, Все позже приходит домой, пьяный. Потом уже и не ночует дома. У нас маленькие дети, а обстановка ненормальная и накаляется все больше. Попробовал поговорить с Геной по душам. Да-да, я все понимаю. Сам не знаю, что со мной происходит. Мне кажется, я устал жить по заведенному порядку. Не могу себя пересилить. Мне нужно немного пожить самому. Может быть, пройдет. Я предложил Гене временно перебраться в церковный домик. Там уже жили церковная старушка матушка Вера и Пономарь, городской мальчик. Места было достаточно для всех. Два двухкомнатных дома в церковной ограде. Гена согласился. Но проблема тем не разрешилась. Гена все так же пил, пропадал где-то ночами. Примерно через неделю я, заглянув в его келью, обнаружил под кроватью полный тазик конопли, а под подушкой — револьвер, правда, не заряженный и, кажется, в нерабочем состоянии. Очередной разговор. «Гена, тебе придется искать себе отдельное жилье. Твоя судьба нам не безразлична, и ты всегда сможешь к нам вернуться. Но только если сможешь вернуться к нам». Гена ушел. Найти пристанище в люмпинизированном селе времен перестроечной разрухи не было проблемы. Собутыльники, сожительницы. В течение следующих двух недель нас раз пять обворовывали. Гена ведь был в доме своим, в том числе и для дворовых собак, и все знал, где что лежит. Угнали бычка. Дочисто вычистили погреб, овощи, консервацию, включая закатки мяса и сала от выращенного в хозяйстве кабанчика. А тогда нашей семье в значительной мере приходилось жить за счет своего приусадебного участка, огорода, животноводства. Но нужно отдать должное Гене. Он ни разу не покусился на жилой дом, вещи, инвентарь, брал только пищевые продукты. Когда нашли его очередное логово, везде стояли грязные пустые банки и бутыли, томаты, тушенка. Гена плакал, просил прощения. «Я подлец, простите меня! Я ничего не могу с собой поделать, простите!» Озлобленности против него не было, Гена был несчастен. Даже удивительно, как за краткий срок можно было так опуститься. Опять осунувшееся морщинистое лицо, висящее на дряблой плоти кожа, потеряны все зубные протезы. И опять мутный бегающий взгляд. Через недолгое время Гена из села исчез. При нашем последнем разговоре он мне рассказал, с чего началось его падение. Во время одного из воскресных богослужений он подошел к причастию. Причастившись, приняв в рот частицы святых даров, он почему-то их не проглотил. Почему, сам не знает, без всякой причины, бес попутал. Гена вышел из храма и выплюнул находившиеся во рту частицы на цветник. Потом опять зашел в церковь и отстоял службу до конца. Но уже вечером почувствовал, что не может находиться в нашем доме. И пошло. Последний раз Гену мы видели в городе. Как-то я заехал на машине во двор многоэтажного дома, ждал знакомого. Возле мусорки, пять железных баков в центре двора, возились бомжи. Один из них в огромном, словно клоунском пальто, деловито перебирал содержимое бака. Гена. Вид у него был запущенный, но словно и довольный, он явно чувствовал себя вполне на своем месте. Печально. Но кто знает, что еще произойдет в будущем. Гена, между прочим, до сих пор прописан у нас. Оказывается, выписать человека можно или по его личному заявлению, или через суд. В общем-то, справедливый закон, да.